Метод первый. Дневник записи автоматических мыслей. В предыдущих главах вы ознакомились с дневником записи автоматических мыслей, помогающим преодолеть низкую самооценку и чувство непригодности. Этот метод изящно справляется с множеством нежелательных эмоций, включая чувство вины. Начертите таблицу из 6 колонок. Ситуация, эмоции, мысли, провоцирующие чувство вины, когнитивные искажения, рациональный ответ и результат. Запишите события, которые вызывают у вас чувство вины в столбце «Ситуация». Например, «Я грубо ответил коллеге». Или «Вместо того, чтобы внести $10, я выбросил призыв о сборе средств среди выпускников в корзину для мусора». Затем настройтесь на голос тирана в голове и запишите конкретные обвинения, вызывающие чувство вины. Наконец, выявите искажения и запишите более объективные мысли. Вам станет легче. Пример такой работы, выполненный одной из моих клиенток, вы можете найти в печатной версии книги. Ширли была чувствительной молодой женщиной, которая решила переехать в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру актрисы. Проведя долгий и утомительный день в поисках квартиры, они с матерью отправились на поезде обратно в Филадельфию. Сев в поезд, они обнаружили, что питание не предусмотрено. Мать Ширли стала жаловаться на отсутствие обслуживания, и Ширли почувствовала, как ее поглощает чувство вины и волна самокритики. Когда она записала мысли, вызывающие вину, и дала им ответ, то испытала существенное облегчение. Она рассказала мне, что, справившись с чувством вины, избежала истерики, которую обычно закатывала в подобных неприятных ситуациях. Метод второй. Техники нейтрализации требований к себе. Вот некоторые методы для нейтрализации иррациональных требований со словом «должен», которые вы себе предъявляете. Во-первых, спросите себя, кто сказал, что я должен? Где это написано? Смысл в том, чтобы вы осознали, что критикуете себя неоправданно. В конечном счете, именно вы устанавливаете свои собственные правила. Как только вы увидели, что правило не приносит вам пользы, вы имеете право его пересмотреть или отменить. Предположим, вы говорите себе, что должны быть в состоянии сделать вашего супруга или супругу постоянно счастливым. Если из опыта вы поняли, что это нереалистично и бесполезно даже пытаться, то можно переписать это правило, приблизив его к реальности. Например, я могу иногда делать супруга счастливым, но, конечно, не все время. В конечном счете, его счастье зависит от него самого, и я не более совершенен или совершенна, чем он. Поэтому не буду ждать постоянной благодарности за то, что я делаю. Принимая решение о том, насколько полезно то или иное правило, спросите себя, в чем преимущества и недостатки этого правила? Как требование всегда делать супруга счастливым помогает мне, и какова цена такого убеждения? Вы можете оценить соотношение плюсов и минусов этого внутреннего правила, используя таблицу, состоящую из 2 колонок. Еще один простой, но эффективный способ спастись от завышенных требований к себе подразумевает замену слова «должен» на другие, также с помощью техники 2 колонок. Для этого хорошо подходит выражение «было бы хорошо, если…» или «если бы я мог, я бы». Они часто оказываются более реалистичными и не так расстраивают. Например, вместо «я должен делать мою жену счастливой» вы могли бы сказать, было бы здорово, если бы я смог сделать жену счастливой, потому что она расстроена. Я могу спросить, чем она расстроена, и подумать, чем я, возможно, смогу помочь. Или вместо «я не должен был есть мороженое» вы можете сказать, было бы лучше, если бы я не ел это мороженое, но мой поступок — это еще не конец света. И еще один метод — показать себе, что ваши требования не соответствуют действительности. Например, когда вы говорите «я не должен был делать этого», вы предполагаете: первое, что действительно не должны были этого делать, и второе, вам поможет, если вы себе об этом скажете. Метод реальности раскроет, к вашему удивлению, что истина строго противоположна. А. На самом деле вы должны были сделать именно то, что сделали. И Б. Вам будет больно, если вы скажете себе, что не должны были этого делать. Не верите? Приведу пример. Допустим, вы пытаетесь соблюдать диету, но вдруг съели мороженое. Появляется мысль, я не должен был есть мороженое. Теперь я хочу, чтобы вы отстаивали свою точку зрения, что не должны были его есть, а я постараюсь опровергнуть ваши аргументы. Следующий разговор смоделирован на основе реального, и я надеюсь, вы найдете его таким же восхитительным и полезным, каким он показался мне. Дэвид. Я понимаю, что вы на диете и съели мороженое. Я считаю, вы должны были его съесть. Вы. О нет, это невозможно. Я не должен был есть его, потому что я соблюдаю диету. Понимаете, я пытаюсь похудеть. Дэвид. Ну, я считаю, вы должны были съесть мороженое. Вы. Бёрнс, вы не понимаете? Я не должен был этого делать, потому что пытаюсь похудеть. Вот что я стараюсь вам сказать. Как я могу похудеть, если ем мороженое? Дэвид. Но вы же его съели. Вы. Да, в этом-то и проблема. Я не должен был этого делать. Понимаете, о чем я? Дэвид. И, видимо, вы утверждаете, что все должно было быть иначе. Но все случилось так, как случилось. И вещи обычно происходят так, как происходят по веской причине. Как вы думаете, почему вы сделали то, что сделали? Почему вы съели мороженое? Вы. Ну, я был расстроен и нервничал. И вообще я свинья. Дэвид. Хорошо, вы были расстроены и нервничали. Бывает ли в вашей жизни такое, что вы начинаете есть, когда расстроены или нервничаете? Вы. Да, все так. Я никогда не отличался выдержкой. Дэвид. Значит, следовало бы ожидать, что на прошлой неделе, разнервничавшись, вы сделали то, что привыкли делать, верно? Вы. Да. Дэвид. Тогда разве не разумно было бы заключить, что вы должны были это сделать, потому что такова ваша очень давняя привычка? Вы. Мне кажется, вы говорите мне, что я должен объедаться мороженым и превратиться в жирную свинью или что-то подобное. Дэвид. Как же с вами сложно. Нет, я не говорю вам вести себя как свинья и не рекомендую сохранять вредную привычку есть, когда вы расстроены. Я говорю, что из одной проблемы вы создаете две. Первая проблема в том, что вы действительно нарушили диету. Если вы собираетесь похудеть, это замедлит ваш прогресс. Вторая проблема заключается в том, что вы слишком суровы к себе. И эта вторая главная боль вам не нужна. Вы. Итак, вы говорите, что поскольку у меня есть привычка заедать беспокойство, это было предсказуемо. И пока я не освою некоторые методы изменения привычек, я продолжу это делать. Дэвид. Я бы и сам не сказал лучше. Вы. Поэтому я должен был съесть мороженое, потому что еще не изменил свою привычку. Пока привычка остается, я буду и должен переедать, когда нервничаю. Я понимаю, что вы имеете в виду, и чувствую себя намного лучше. Кроме одного, доктор. Как мне прекратить это делать? Можно ли разработать более продуктивные стратегии? Дэвид. Можно мотивировать себя кнутом или пряником. Когда вы все время говорите себе «я должен это делать» или «я не должен этого делать», вас затягивает в должливый подход к жизни, словно в болото. И вы уже знаете, чем это кончится, эмоциональным запором. Если вы предпочитаете сдвинуть ситуацию с мертвой точки, предлагаю мотивировать себя вознаграждением, а не наказанием. Возможно, так будет эффективнее. Когда я пытался скинуть вес, то использовал диету «мармелад и пончики». Жевательный мармелад и пончики с глазурью — два моих любимых лакомства. Я обнаружил, что труднее всего было контролировать прием пищи вечером, когда занимался или смотрел телевизор. Меня одолевало непреодолимое желание съесть мороженое. Итак, я сказал себе, что если буду контролировать это желание, то утром могу вознаградить себя большим, свежим пончиком с глазурью, а вечером — мармеладками. Я концентрировался на том, насколько они хороши на вкус, и это помогало забыть о мороженом. Более того, у меня было правило, что если я все-таки срывался и съедал мороженое, я все равно мог съесть свои мармеладки и пончик как вознаграждение за честную попытку или как утешение после неудачи. В любом случае, это сработало, и я скинул более 50 фунтов. Также я составил следующую логическую цепочку. А. Люди, придерживающиеся диеты, время от времени срываются. Б. Я человек. В. Соответственно, я должен время от времени срываться. Это мне тоже очень помогло. Я позволил себе объедаться сладким в выходные и при этом чувствовал себя хорошо. Обычно я терял больше веса в течение недели, чем набирал по выходным. Поэтому в целом я похудел, наслаждаясь любимыми сладостями. Каждый раз, нарушая диету, я не допускал самокритики или чувства вины из-за промахов. Я назвал свою диету «объедайся чем хочешь, когда хочешь, не чувствуя вины и наслаждаясь едой». Это было так весело, что я даже почувствовал легкое разочарование, когда наконец добился нужного веса. На самом деле, я после этого скинул еще 10 фунтов, потому что диета приносила мне огромное удовольствие. Я считаю, что ключевую роль играют правильное отношение и положительные чувства. С ними вы можете свернуть горы, например, горы лишних килограммов. Главное, что удерживает вас, когда вы пытаетесь избавиться от вредной привычки, например, от переедания, курения или избыточного употребления алкоголя, это внутреннее убеждение, что вы потеряли над собой контроль. Причина потери чувства контроля — требования со словом «должен». Они вас подавляют. Предположим, вы пытаетесь воздержаться от мороженого. И вот вы смотрите телевизор и говорите себе: «Я же должен учиться и не должен есть мороженое». Теперь спросите себя, как я себя чувствую, когда говорю себе это? Я думаю, вы знаете ответ. Вы начинаете нервничать и чувствовать себя виноватым. И что вы делаете тогда? Вы идете и едите мороженое. Вот в чем дело. Причина, по которой вы едите мороженое, заключается в том, что говорите себе, что не должны этого делать. Затем вы пытаетесь похоронить свою вину и беспокойство под еще большим количеством еды. Следующий простой способ избавиться от слова «должен» — это использование наручного счетчика. Как только вы убедитесь, что утверждения со словом «должен» не идут вам на пользу, можете начать их считать. Каждый раз, говоря себе «должен», нажимайте кнопку счетчика. Если вы будете это делать, обязательно разработайте систему ежедневных вознаграждений за подсчет. Чем больше требований вы отследили, тем большей награды заслуживаете. Через несколько недель ежедневное количество ваших «должен» начнет снижаться, и вы заметите, что гораздо реже испытываете вину. Другой метод помогает справиться с недоверием. Вы готовы поверить, что без всех этих требований просто одичаете, начнете крушить, убивать и даже пожирать мороженое? Как это проверить? Спросите себя, был ли в вашей жизни период, когда вы были счастливы, чувствовали себя адекватным, реализованным, продуктивным и держали себя в руках. Обдумайте это в течение минуты, прежде чем слушать дальше, и убедитесь, что живо это представили. Теперь спросите себя, изводил ли я себя в то время словом «должен»? Полагаю, ваш ответ будет отрицательным. Теперь скажите, творили ли вы в этот момент дикие, ужасные вещи? Я думаю, сейчас вы осознаете, что были свободны от всяких «должен» и при этом контролировали себя. Это доказывает, что вы можете вести продуктивную, счастливую жизнь без всех этих требований. Вы можете проверить эту гипотезу, поэкспериментировав ближайшие пару недель. Попробуйте снизить количество требований к себе, используя различные методы, а затем посмотрите, что произошло с вашим настроением и самоконтролем. Думаю, вы будете довольны. Еще один верный способ — это техника экзорцизма навязчивых идей. Выделяйте по 2 минуты 3 раза в день, чтобы прочесть вслух все самообвинения и требования со словом «должен». «Я должен был сходить на рынок, пока он не закрылся». «Я не должен был показываться в загородном клубе». «Я никудышный человек» и так далее. Просто выпаливайте подряд всю самую оскорбительную самокритику, которую только можете выдумать. Может быть, особенно полезно будет записать ее в тетрадь или сделать аудио. Позже прочитайте это вслух или прослушайте запись. Я думаю, это поможет вам понять, насколько нелепы эти утверждения. Постарайтесь употреблять слово «должен» только в течение этих запланированных периодов, чтобы они не беспокоили вас в другое время. Еще один способ борьбы с «должен» заключается в том, чтобы столкнуться с ограниченностью своих знаний. Когда я рос, то часто слышал, как люди говорили: «Учитесь принимать свои ограничения, и вы станете счастливее». Но никто так и не удосужился объяснить, что это значит или как это сделать. Кроме того, это всегда звучало немного обидно, как будто на самом деле они имели в виду: «Пойми, какой ты на самом деле второсортный неудачник». Вообще-то, это не так уж и плохо. Предположим, вы часто вспоминаете прошлое и жалеете о своих ошибках. Например, просматривая финансовый раздел газеты, вы говорите себе: «Я не должен был покупать эти акции. Они упали на 2 пункта». Чтобы выпутаться из этой ловушки, спросите себя: «Погоди, разве покупая эти акции, я знал, что они упадут в цене?» Подозреваю, вы скажете «нет». Теперь спросите себя: Если бы я знал, что они упадут в цене, я бы купил их, и вы снова ответите «нет». То есть фактически вы говорите, что если бы вы знали это в тот момент, то поступили бы иначе. Чтобы знать такое наверняка, надо уметь предсказывать будущее с абсолютной точностью. Можете ли вы предсказывать будущее с абсолютной точностью? Ваш ответ опять будет отрицательным. У вас есть два варианта. Либо принять себя как несовершенного человека с ограниченными знаниями и осознать, что будете иногда ошибаться, либо бесконечно ненавидеть себя за это. Еще один эффективный способ борьбы с собственными требованиями к себе — спросить, почему это я должен? Затем вы можете опровергнуть доказательства, которые сами приведете, и увидеть ошибочность логики. Так вы сможете выявить корень абсурда, присущего вашему требованию. Предположим, вы нанимаете кого-то, чтобы подстричь газон, покрасить что-то и так далее. Когда этот человек предъявляет счет, сумма оказывается выше, чем вы думали вначале, но он как-то убедительно это обосновывает. Поэтому вы соглашаетесь и в конечном итоге платите по его расценкам. Вы чувствуете, что вами воспользовались. Вы начинаете ругать себя за то, что они настояли на своем. Давайте разыграем ситуацию, где вы — тот бедняга, которого облапошили, и который явно переплатил. Вы. Я вчера должен был сказать этому парню, что его цена слишком высока. Дэвид. Вы должны были сказать, чтобы тот назвал более низкую цену? Вы. Да, я должен был вести себя более напористо. Дэвид. Почему вы должны были повести себя по-другому? Я согласен с тем, что в ваших интересах было бы защищать свою позицию. Вы можете поработать над развитием навыков уверенного поведения, чтобы в будущем поступать в подобных ситуациях иначе. Но вопрос в том, почему вчера вы должны были действовать более эффективно? Вы. Ну, потому что я всегда позволяю людям использовать меня. Дэвид. Хорошо, давайте посмотрим на вашу цепочку рассуждений. Так как я всегда позволяю людям использовать меня, вчера я должен был поступить более напористо. Не кажется ли вам это утверждение слегка нелогичным? Есть ли в таких рассуждениях нечто сомнительное? Вы. Дайте подумать. Во-первых, не совсем верно, что я всегда позволяю людям использовать меня. Это сверхобобщение. Иногда я получаю то, чего хочу. На самом деле, иногда я могу быть довольно требовательным. Более того, если бы даже мной всегда пользовались в определенных ситуациях, из этого следовало бы, что я должен был повести себя именно так. Это же моя привычка. Пока я не освою новые способы взаимодействия с людьми, я, вероятно, продолжу сталкиваться с этой проблемой. Дэвид. Отлично, я бы сам не сказал лучше. Я вижу, вы как губка впитываете все, что я рассказывал вам о неадекватных требованиях к себе. Я надеюсь, что все мои читатели и слушатели так же умны и внимательны, как вы. Есть ли другие причины, по которым вы считаете, что должны были поступить иначе? Вы. Что ж, дайте подумать. Вот, например, я должен был вести себя более напористо, тогда мне не пришлось бы переплачивать. Дэвид. Хорошо, а каков будет рациональный ответ на это? Что нелогичного в этом утверждении? Вы. Ну, так как я человек, я не всегда буду поступать правильно. Дэвид. Именно. Вам может помочь следующая логическая цепочка. Первая предпосылка — все люди совершают ошибки. Например, иногда платят слишком много, когда в этом нет необходимости. Тут вы со мной согласны? Вы. Да. Дэвид. А кто вы такой? Вы. Я человек. Дэвид. И что из этого следует? Вы. Что я должен ошибаться? Дэвид. Верно. Этих техник устранения неадекватных требований к себе должно хватить. Упс, я только что попался сам. Позвольте сказать по-другому. Будет здорово, если эти методы окажутся для вас полезными. Я думаю, вы обнаружите, что, снизив градус мысленной тирании, вы почувствуете себя лучше, потому что не будете ругать себя. Вместо чувства вины вы можете направить свою энергию на необходимые изменения и повышение самоконтроля и продуктивности. Метод третий. Научитесь стоять на своем. Один из больших недостатков склонности к чувству вины — это то, что другие могут и будут использовать эту вину, чтобы манипулировать вами. Если вы чувствуете, что обязаны угождать всем, ваша семья и друзья могут принуждать вас к тому, что не будет в ваших лучших интересах. Приведем простой пример. Сколько приглашений на вечеринки вы принимаете без особого желания, лишь бы кого-то не обидеть? В этом случае цена, которую вы платите за ответ «да», если в действительности предпочли бы сказать «нет», невелика. Вы только потратите впустую вечер. И в этой ситуации есть выгода. Вы избежите чувства вины и сможете доказать себе, какой вы невероятно милый человек. Но если вы попытаетесь отклонить приглашение, разочарованный хозяин вечеринки может сказать: «Но мы ждем тебя. Ты хочешь сказать, что подведешь нашу старую банду? Ой, да брось!» И что вы на это ответите? Что почувствуете? Ваше навязчивое стремление угодить другим становится более трагичным, когда вашими решениями настолько сильно руководит чувство вины, что вы оказываетесь в ловушке и чувствуете себя несчастным. Ирония заключается в том, что если кто-то манипулирует вашим чувством вины и принуждает к чему-то, в конечном итоге это вредит не только вам, но и тому человеку. Хотя вы соглашаетесь на такие уступки из лучших побуждений, их негативные последствия неизбежны. Например, Маргарет — женщина 27 лет в удачном браке, чей брат, страдающий от избыточного веса и пристрастия к азартным играм, привык использовать ее разными способами. Он брал взаймы, когда ему не хватало денег, и часто забывал вернуть долг. В те периоды, когда он приезжал в город, часто на несколько месяцев, он считал, что имеет право каждый день ужинать с ее семьей, опустошать их бар и кататься на ее новой машине, когда ему вздумается. Она пыталась объяснить свои уступки так: «Если я попрошу его о помощи, он сделает то же самое для меня. В конце концов, любящий брат и сестра должны выручать друг друга. И кроме того, если я попытаюсь сказать ему «нет», он вспылит, и я могу потерять его. Тогда я почувствую, что сделала что-то не так». В то же время она видела негативные последствия постоянных уступок. Первое. Она поддерживала его саморазрушительный образ жизни и зависимость от азартных игр. Второе. Она чувствовала, что загнана в ловушку и ею пользуются. Третье. Основой отношений была не любовь, а шантаж. Она постоянно говорила «да» в ответ на его требования, чтобы избежать его вспышек гнева и собственного чувства вины. Мы с Маргарет разыграли ситуацию с машиной, чтобы она смогла научиться говорить «нет» и стоять на своем тактично, но уверенно. Я сыграл роль Маргарет, она своего брата. Брат, которого играет Маргарет. «Тебе сегодня нужна будет машина?» Маргарет, которую играю я. «Пока я никуда не собираюсь». Брат. «Не возражаешь, если я одолжу ее?» Маргарет. «Я бы предпочла, чтобы ты этого не делал». Брат. «Почему нет? Ты же не собиралась никуда ехать. Она просто будет стоять на месте». Маргарет. «Ты считаешь, что я обязана тебе ее одолжить?» Брат. «Ну, я бы сделал то же самое для тебя, если бы у меня была машина, и тебе бы она понадобилась». Маргарет. «Я рада, что ты так думаешь. Хотя я не планирую использовать машину, я бы все же хотела иметь ее под рукой, если соберусь куда-нибудь позже». Брат. «Но ты не собираешься никуда ехать. Разве в детстве нас не учили помогать друг другу?» Маргарет. «Да, учили. Ты думаешь, это означает, что я всегда должна говорить тебе «да»? Мы многое делаем друг для друга. Ты часто пользовался моей машиной, и теперь я буду чувствовать себя вполне комфортно, если бы ты озаботился собственным транспортом». Брат. «Она нужна мне буквально на час, и я сразу же верну ее, если она тебе понадобится. Это очень важно, и место находится всего в полумиле отсюда, так что машине ничего не будет от этой поездки, не волнуйся». Маргарет. «Кажется, это для тебя действительно важно. Возможно, ты придумаешь другой способ добраться туда. Может, ты пойдешь пешком?» Брат. «Ах, вот как. Если ты так ко мне относишься, больше не подходи ко мне с просьбой об одолжении». Маргарет. «Похоже, ты злишься, потому что я не делаю то, что ты хочешь. Ты чувствуешь, что я всегда должна говорить тебе «да»?» Брат. «Ох уж это твоя философия. К черту, я отказываюсь слушать эту чушь». Приходит в бешенство. Маргарет. «Хорошо, давай не будем больше говорить об этом. Может быть, через пару дней ты будешь в настроении поговорить. Думаю, нам есть что обсудить». После этого диалога мы поменялись ролями, чтобы Маргарет приобрела больше уверенности. Играя роль ее брата, я вел себя настолько несносно, насколько мог, и она научилась отвечать мне. Эта практика укрепила ее храбрость. Она чувствовала, что полезно помнить о некоторых принципах, когда брат прибегает к манипуляциям. Вот эти принципы. Первый. Можно напомнить ему, что она имеет право не говорить «да» в ответ на любое его требование. Второй. Можно найти зерно истины в его аргументах, техника обезоруживания, чтобы остудить его негодование, но затем вернуться к доводу, что любовь не означает постоянных уступок. Третий. Следует отстаивать свою твердую, решительную и бескомпромиссную позицию настолько тактично, насколько это возможно. Четвертый. Не следует вестись на его роль слабого, неадекватного маленького мальчика, который не может стоять на своих ногах. Пятый. Не следует реагировать на его гнев, испытывая злость на саму себя, потому что это только подкрепит его убеждение в том, что он стал жертвой жестокой, эгоистичной ведьмы. Шестой. Придется рискнуть, что он временно отдалится, будет саботировать общение и отказываться увидеть ее точку зрения. В таком случае следует позволить ему взбеситься, но можно сообщить, что она хотела бы обсудить с ним кое-что позже, когда он будет в настроении общаться. Когда Маргарет решилась дать ему отпор, то обнаружила, что это не так уж тяжело, как она себе представляла. Ей показалось, что брату, напротив, полегчало, и он начал вести себя взрослее, когда она выстроила границы в отношениях. Если вы решите применить эту технику, вам придется решительно стоять на своем, потому что ваш оппонент попытается сделать вид, что вы смертельно ранили его, не уступив просьбам. Помните, что боль, которую вы причиняете, не следуя вашим собственным интересам, будет намного больше. Ключ к успеху — заблаговременная практика. Попросите друга помочь вам. Как правило, друзья только рады разыграть с вами ситуацию и дать полезную обратную связь. Если такого человека нет поблизости или вы слишком стесняетесь попросить об этом, напишите воображаемый диалог. Вам придется пройти долгий путь, прежде чем в мозгу сформируются соответствующие нейронные цепи, и вам хватит смелости и умения сказать «нет» дипломатично, но настойчиво, и закрепить навык на практике, когда наступит подходящий момент. Метод четвертый. Как противостоять нытью? Это один из самых удивительных и поразительно эффективных методов в этой аудиокниге. Он работает как амулет в тех ситуациях, когда нытье, жалобы и ворчание другого человека, как правило, любимого и близкого, заставляют вас чувствовать себя расстроенным, виноватым и беспомощным. Типичная схема работает следующим образом. Человек жалуется вам на что-то или на кого-то. Вы чувствуете искреннее желание помочь, поэтому предлагаете что-то сделать. Человек сразу же отвергает ваше предложение и продолжает жаловаться. Вы напрягаетесь, так как почувствовали себя бесполезным. Поэтому стараетесь еще больше, вносите другое предложение и получаете такую же реакцию. В тот момент, когда вы пытаетесь уйти от разговора, другой человек намекает, что вы бросаете его или ее, и вас переполняет чувство вины. Шиба жила с матерью, пока оканчивала магистратуру. Шиба любила свою мать, но ее постоянные рассказы о разводе, нехватке денег и так далее были так невыносимы, что девушка обратилась за помощью. Я обучил ее данной технике борьбы с нытьем на первой сессии. Мы работали следующим образом. Независимо от того, что говорила мать, Шиба должна была найти способ согласиться, техника обезоруживания. А затем, вместо того, чтобы давать советы, сказать какие-то поддерживающие слова матери. Сначала этот подход очень удивил Шибу и показался ей довольно странным, потому что радикально отличался от ее обычной реакции. В следующем диалоге я попросил Шибу сыграть роль матери, а я играл ее саму, демонстрируя эту технику. Шиба в роли матери. «Знаешь, на суде по делу о разводе выяснилось, что твой отец продал свою долю в бизнесе. Так что я узнал обо всем последней». Дэвид, в роли Шибы. «Да, все верно. Ты не слышал об этом до судебного разбирательства. Ты действительно заслуживаешь большего». Шиба. «Я не знаю, где теперь достать денег. Как мне платить учебу твоих братьев в колледже?» Дэвид. «Это и правда проблема. У нас недостаточно денег». Шиба. «Это выходка в духе твоего отца. У него просто голова как-то неправильно работает». Дэвид. «У него никогда не получалось как следует рассчитать бюджет. У тебя это выходит гораздо лучше». Шиба. «Вот паршивец, мы на грани бедности. А если я заболею, мы все окажемся в ночлежке». Дэвид. «Ты права. Жить в ночлежке вообще не здорово. Полностью с тобой согласна». Шиба сообщила, что в роли матери ей было вовсе не так увлекательно жаловаться на жизнь, потому что я во всем с ней соглашался. Чтобы закрепить технику, мы поменялись ролями. На самом деле, именно ваше желание помочь жалобщику поддерживает неэффективное и однообразное взаимодействие. Как ни парадоксально, когда вы соглашаетесь с пессимистическим нытьем, человек быстро теряет запал. Возможно, следующее объяснение прояснит для вас причины этого. Когда люди ноют и жалуются, они обычно чувствуют раздражение, подавленность и неуверенность в себе. Когда вы пытаетесь помочь им, ваши слова звучат для них как критика, так как подразумевают, что сами они не справляются с проблемой. Напротив, когда вы соглашаетесь с ними и добавляете комплимент, они чувствуют, что их поддерживают и становятся более расслабленными и спокойными. Метод пятый. Метод Мури. Полезную модификацию этой техники предложил Стерлинг Мури, блестящий студент-медик из Британии, который учился в нашей группе в Филадельфии и был моим напарником во время сеансов терапии летом 1979 года. Он работал с 55-летней женщиной-скульптором по имени Харриет, у которой была хроническая тяжелая депрессия и золотое сердце. Проблема Харриет заключалась в том, что ее друзья часто нагружали ее сплетнями и личными проблемами. Она обнаружила, что эти проблемы расстраивали ее, так как она обладала чрезмерной способностью к эмпатии. Не зная, как помочь друзьям, она чувствовала себя в ловушке и обижалась, пока не узнала о методе Мури. Стерлинг просто порекомендовал ей найти способ согласиться с тем, что говорит человек, а затем отвлечь его от нытья, найдя что-то положительное в его жалобах и комментируя это. Вот несколько примеров. Пример первый. Страдалец. «Ох, даже и не знаю, что делать с дочерью. Боюсь, что она снова курит травку». Ответ. «Да, в наши дни, правда, очень многие курят травку. А твоя дочь по-прежнему занимается живописью. У нее здорово получалось. Я слышал, она недавно получила значимую награду». Пример второй. Страдалец. «Босс не поднял мне зарплату, хотя последнее повышение было почти год назад. Я работаю здесь уже 20 лет и думаю, что заслуживаю большего». Ответ. «Ты, безусловно, важный человек и внес огромный вклад в развитие компании. Расскажи, какой она была, когда ты начал работать здесь 20 лет назад? Готов поспорить, все было иначе». Пример третий. Страдалец. «Мой муж никогда не проводит достаточно времени дома. Каждый вечер он торчит в этом чертовом боулинге». Ответ. «А разве ты сама не играла в боулинг? Я слышал, что у тебя были очень высокие результаты». Харриет быстро освоила метод Мури и сообщила, что ее настроение и мировоззрение резко изменились. Ведь она получила простой и эффективный способ справиться с проблемой, которая прежде казалась реальной и непреодолимой. К тому моменту, как она пришла на следующую сессию, депрессия, которая повергала ее в апатию более 10 лет, полностью рассеялась. Она искрилась радостью и засыпала Стерлинга заслуженными словами похвалы. Если у вас аналогичная проблема с матерью, тещей или друзьями, попробуйте этот метод. Подобно Харриет, вы тоже скоро начнете улыбаться. Метод шестой. Развитие чувства перспективы. Одно из самых распространенных искажений, которые приводят к чувству вины, это персонализация. Ошибочное представление, что вы в конечном итоге отвечаете за чувства и действия других людей или за естественно происходящие события. Один из очевидных примеров — чувство вины, которое вы могли испытать, когда в день большого пикника, который вы организовали, чтобы проводить на пенсию президента вашего клуба, неожиданно пошел дождь. В этом случае вам было бы нетрудно избежать чувства вины, ведь вы не можете контролировать погоду. Намного сложнее справиться с чувством вины, когда кто-то страдает от боли и дискомфорта и настаивает, что это результат его взаимодействия с вами. В таких случаях полезно прояснить реальную степень вашей ответственности. Где заканчивается ваша ответственность и начинается ответственность другого человека? Техническое название для этого — дезатрибуция, но вы можете назвать его умением взглянуть на ситуацию с верной перспективы. Вот как это работает. Джет был студентом колледжа и страдал от умеренной депрессии. А депрессия его брата-близнеца Теда была настолько серьезной, что он бросил школу и жил как затворник с родителями. Джет чувствовал себя виноватым в депрессии брата. Почему? Джет сказал мне, что всегда был более общительным и трудолюбивым, чем брат. Следовательно, с раннего детства оценки у него всегда были лучше, а друзей больше, чем у Теда. Джет рассуждал, что его собственные успехи в учебе и общении заставили брата чувствовать неполноценность и отверженность. Следовательно, Джет заключил, что стал причиной депрессии Теда. Затем он довел эту цепочку рассуждений до логической крайности и выдвинул такую гипотезу. Если он сам будет чувствовать себя угнетенным, то поможет Теду чувствовать себя менее подавленным и неполноценным благодаря какому-то психологическому механизму, действующему в обратном, а скорее неверном, направлении. Когда Джет отправился домой на каникулы, он избегал обычной социальной активности, преуменьшил свои успехи в учебе и подчеркивал, какую грусть чувствует. Джет убедился, что достаточно ясно дает понять брату, что тоже пребывает в унынии и не находит себе места. Джет настолько серьезно отнесся к своему плану, что сперва не хотел применять техники работы с настроением, которым я пытался его обучить. Вначале он даже откровенно сопротивлялся работе, потому что не хотел чувствовать себя виноватым в случае, если ему полегчает, и это разрушительно скажется на состоянии Теда. Как и в большинстве случаев персонализации, иллюзия Джеда о том, что он был виноват в депрессии брата, содержала в себе достаточно полуправдивых компонентов, чтобы звучать убедительно. В конечном счете, его брат чувствовал себя неполноценным и несостоятельным с раннего детства и, без сомнения, таил зависть и обиду на Джеда из-за его успехов и счастья. Но самые важные вопросы состояли в том, действительно ли Джед был причиной депрессии брата, и мог ли эффективно исправить ситуацию, сам погрузившись в депрессию. Чтобы помочь ему оценить свою роль более объективно, я предложил Джеду воспользоваться техникой трех колонок — автоматическая мысль, когнитивные искажения и рациональный ответ. После упражнения он увидел, что его мысли, вызывающие чувство вины, разрушительны и нелогичны. Он справедливо заключил, что депрессия Теда и его чувство неполноценности связаны с его собственным искаженным мышлением, а не с успехом и счастьем Джеда. Исправлять ситуацию, самому погружаясь в депрессию, было сродни попытке потушить костер бензином. Как только Джед это усвоил, его вина и депрессия быстро развеялись, и он вскоре вернулся к нормальной жизни.